Митинг? Неужели забыла? А вот, кстати, спросите у Оли Воронковой, какими интересами она руководствовалась, говорит Алла Сергеевна, обращаясь к Зинаиде Густавовне. Я вижу по лицам, что идет какой-то горячий разговор. Обо мне? Может, я в чем-то провинилась? У нас разгорелась дискуссия вокруг этой анкеты, поясняет мне Марья Матвеевна. Зинаида Густавовна подняла интересный вопрос. Станет ли женщина, разумеется, советская женщина, руководствоваться общенародными интересами в таком деле, как рождение детей? И вы хотите спросить меня и таким образом вопрос решить? Отвечаю я, успокоившись, я-то думала что-нибудь по работе. Я, конечно, главный авторитет в вопросах деторождения, но мне это надоело. Кроме того, интересный вопрос Зинаиды — просто глупый вопрос, если даже и поверить, что он сделан из чистого интереса. Но зная Зинаиду с ее вечными подковыжками и ехидством, надо думать, что вопрос ее вредный, и кому-то Зинаида хочет вколоть шпильку. Сама она в том счастливом возрасте, когда детей уже не рожают. Шура разъясняет мне вполголоса, что спор закрутился вокруг пятого вопроса анкеты «Если вы не имеете детей, то по какой причине? Медицинские показания, материально-бытовые условия, семейное положение, личное соображение и прочее нужно подчеркнуть». Я не понимаю, зачем спорить, когда каждая может отвести вопрос, подчеркнув личное соображение. Я бы даже подчеркнула прочее. Но пятый вопрос всех заинтересовал, а наших бездетных даже задел. Алла Сергеевна определила его как чудовищную бестактность. Шура возразила, не больше, чем вся анкета. Люся Беленькая, впитавшая из вчерашнего разговора самое тревожное, кто будет землю нашу заселять, бросилась на защиту анкеты. Надо же искать выход из серьезного и даже опасного положения демографического кризиса. Лидия, моя соперница в конкурсе на младшего научного, имеющая двоих обожателей, сказала, «Те, кто замужем, те пусть и ликвидируют кризис». Варвара Петровна, доброжелательная и спокойная, поправляет Лидию, «Если проблема общенародного значения, значит, касается всех до определенного возраста». Люся Черная пожимает плечами, «Стоит ли спорить о таком бесперспективном деле, как эта анкета?» Сразу раздалось несколько голосов. Почему бесперспективная? Люся обосновывает тем, что составители в качестве причин отказа от ребенка выдвигают в основном личные мотивы, а значит, они признают, что каждая семья, заводя ребенка, руководствуется соображениями личного плана. Стало быть, повлиять на это дело никакими демографическими обследованиями не удастся. Ты же забываешь материально-бытовые условия. Смотри, возражаю я. Марье Матвеевне не понравилось скептическое замечание Люси Маркарян. Она сказала, «У нас сделано колоссально много, чтобы раскрепостить женщину. И нет никаких оснований не доверять стремлениям сделать еще больше. Может быть, лучший результат дал бы узкопрактический подход к проблеме», сказала Люся Черная. «Вот во Франции государство платит матери за каждого ребенка. Наверное, это действеннее, чем всякие анкеты». «Платит? Как на свиноферме?» — брезгливо скривила рот Алла Сергеевна. «Выбирайте слова». Мужской голос ММ раздается одновременно с пискливым Люськиным. «Для вас что свиньи, что люди все одно?» «Да кто во Франции? Там же капитализм!» — пожимает плечами Лидия. «Мне весь этот шум надоел, уже поздно, ужасно хочется есть. Кому-то из мамашенек пора идти за покупками, и, наконец, надо же мне причесаться. Да и вообще, хватит с меня этой анкеты. Я поднимаю руку, внимание, и становлюсь в позу. Товарищи, дайте слово многодетной матери. Заверю вас, что я родила двоих детей исключительно по государственным соображениям, вызываю вас всех на соревнования, и надеюсь, что вы побьете меня как по количеству, так и по качеству продукции». «А теперь умоляю, дайте кто-нибудь хлебца». Я-то думала их насмешить, да и на этом и кончить споры. Но кто-то обиделся, и началась откровенная склока, со всех сторон полетели ядовитые реплики, голоса поднялись, заглушая друг друга. Слышались столько обрывки фраз «Важное дело превращать в цирк». «Если животный инстинкт преобладает над разумом, бездетники все эгоисты. Сами себе портят жизнь». «Еще вопрос, какая жизнь испорченная?» добровольно взяли увеличивать население. А кто вам пенсии платить будет, если смены молодой не хватит?